Луиза в полном отчаянии уставилась на меня. «Ты собираешься ехать куда-то? Это безумие! Мсье Клюзо сейчас приедет. Я срочно послала за ним». То, что ко мне вызван из Парижа известный врач, пользующий представителей высшего света, уже служило гарантией того, что скоро я встану на ноги, а они были мне, ох, как нужны. До 18 июля оставалось 10 дней. Если не жалеть себя, иметь хорошую лошадь, от Парижа до Орвьета можно добраться за 6. Чтобы освободить Джейми из тюрьмы, у меня оставалось 4 дня. На все Клюзо времени нет. Задумчиво произнесла я, все равно вели горничной одеть меня. Я не хочу предстать пред ним в таком безобразном виде. Мои слова прозвучали вполне убедительно, хотя Луиза все еще продолжала подозрительно смотреть на меня. Ведь большинство дам способно подняться со смертного одра, чтобы прилично одеться и выглядеть подобающим образом в такой ситуации. «Хорошо», — согласилась Луиза, — «но ты не вставай с постели, пока не придет Ивонна, чтобы одеть тебя, слышишь?» Это было мое лучшее платье, свободное, элегантное, сшитая по последней моде, с широким круглым воротником, пышными рукавами и расшитая жемчугом спереди. Наконец, одетая, причесанная, напудренная, надушенная, я уже собралась была надеть туфли, предложенные Ивонной, но вдруг нахмурилась и отвела ее руку. «Нет, не эти. Я лучше надену те, другие, с красными каблуками». Горничная с сомнением посмотрела на мое платье, словно прикидывая, как будут выглядеть туфли на красных каблуках с желтым шелковым платьем, но послушно повернулась к огромному шкафу. Подкравшись к ней сзади на цыпочках, я толкнула ее в шкаф, захлопнула дверцу и повернула торчавший в замке ключ. Я опустила ключ в карман и мысленно похвалила себя. «Прекрасная работа! Молодец, Саксоночка! Все эти политические интриги научили тебя таким вещам, о каких ты и не помышляла, обучаясь в медицинской школе». «Не волнуйся», – мягко сказала я содрогающемуся шкафу. «Думаю, кто-нибудь скоро сюда придет, и ты можешь сказать принцессе, что не позволяла мне уходить». Среди воплей, раздававшихся изнутри, я разобрала имя мсье Клюзо. «Скажи ему, чтобы он осмотрел обезьянку», – бросила я через плечо. «У нее чесотка». То, что я так поспешно разделалась с Ивонной, окрылило меня. Но как только карета тронулась и помчалась в сторону Парижа, мое настроение заметно ухудшилось. Хотя я уже не так сердилась на Джейми, все же видеть его мне не хотелось. Чувства мои смешались, и у меня не было желания разбираться в них. Слишком велика была обида. Горькое чувство утраты не покидало меня, а сейчас к нему добавилась еще и боль предательства. Он не имел права ехать в Булонский лес, и я не должна была ехать за ним. Но мы поступили именно так, и оба виноваты в смерти нашего ребенка. У меня не было никакого желания встречаться с ним и спорить о том, кто больше виноват. Я избегала воспоминаний о том хмуром утре в Булонском лесу. Я старалась вычеркнуть из памяти лицо Джейми, упивающегося жаждой мести, которая погубила его собственную семью. И по сей день стоит мне подумать об этом, как в животе у меня начинаются спазмы, отголоски недавней трагедии. Пальцы царапали голубой бархат кареты, и я приподнялась, пытаясь таким образом смягчить воображаемую боль в спине. Я выглянула в окно, надеясь отвлечься, но картина природы не волновала меня, и мысли снова и снова обращались к цели моего путешествия. Каковы бы ни были мои нынешние чувства в отношении Джейми, я невольно задавалась вопросом, увидимся ли мы с Джейми или нет, сохранились ли наши чувства друг к другу и будем ли мы снова вместе. Я не могла забыть и о том, что он сейчас в тюрьме, а я, как никто другой, знала, что значит тюрьма для Джейми. Но самыми главными были проблемы, связанные с Карлом. Долг мсье Дюверни и Мурта, готовящиеся ступить на корабль, следующий из Лиссабона в Орвиетто. Ставки были слишком высоки, и я не могла позволить своим чувствам взять верх над разумом. Ради блага многочисленных шотландских кланов, в том числе и клана Джейми, во имя тысяч шотландцев, которые погибнут у Колодена, и после него стоит постараться. А для этого Джейми должен быть на свободе. Одной без него мне не справиться. Во что бы то ни стало, я должна вытащить его из Бастилии. Так что же мне следует предпринять? Я видела нищих, тянувших руки к окнам моей кареты, въехавшей в Париж, и решила просить помощи у сильных мира сего. Я постучала в переднюю стенку кареты, и через минуту усатое лицо кучера Луизы повернулось ко мне. «Что вам угодно, мадам?» «Налево», — приказала я, — «в обитель ангелов». Мать Хильдегард задумчиво постукивала грубоватыми пальцами по тетради с нотами, как бы выбивая тревожную мелодию. Она сидела за столом, украшенным мозаикой, в своем кабинете. Напротив сидел маэстро Герстман, который консультировал нас. «Ну, хорошо», — задумчиво произнес маэстро Герстман. «Думаю, что могу устроить вам встречу с его величеством. Но одно дело вы, мадам, другое – ваш муж». «Да». Известный музыкант, казалось, с трудом подыскивал слова для ответа. Это заставило меня предположить, что обращение к королю с просьбой об освобождении Джейми – дело гораздо более сложное, чем я думала. Мать Хильдегард подтвердила мое подозрение в свойственной ей манере. «Йоган!» – взволнованно воскликнула она. «Мадам Фрейзер не является придворной дамой. Она целомудренная женщина». «О, благодарю вас!» – вежливо ответила я. «Но, если не возражаете, я хотела бы знать, что может грозить моему целомудрию, если я встречусь с королем и попрошу его освободить Джейми». Монахиня и маэстро обменялись взглядами, свидетельствующими, что они в ужасе от моей наивности и не знают, как исправить положение. Наконец, мать Хильдегард, как более решительная, принялась объяснять. «Если вы явитесь королю одна и станете просить его о милости, он истолкует это как вашу готовность переспать с ним», – резко сказала она. После всего, что мне довелось слышать, я не удивилась словам матери Хильдегард, но в ожидании подтверждения взглянула на маэстро Герцмана, и он слабо кивнул. «Его Величество чрезвычайно чувствителен к просьбам красивых дам», – деликатно сообщил он, внезапно углубившись в изучение орнамента столешницы. «А это плата за выполнение подобных просьб», – добавила мать Хильдегард уже не столь деликатно. «Большинство придворных только льстит, когда их жены пользуются благосклонностью короля. Выгода, приобретенная ими в таком случае, стоит добродетели их жен». Толстые губы презрительно скривились при одном упоминании об этом. Затем приняли свое привычное насмешливое выражение. «Однако ваш муж вовсе не похож на услужливого рогоносца. Тяжелые брови вопросительно поднялись, и я в ответ покачала головой. «Думаю, что нет». Слово «услужливый» меньше всего подходило Джейми Фрейзеру. Я попыталась представить себе, как Джейми повел бы себя, что сказал бы, а главное, сделал, если бы узнал, что я позволила себе интимные отношения с каким-нибудь другим мужчиной, даже если бы им оказался сам король Франции. Это заставило меня вспомнить о доверии, которое установилось между нами с первого дня супружества, и меня захлестнуло чувство одиночества. На мгновение я закрыла глаза, борясь со слабостью, но тут же взяла себя в руки. Я не имела права забывать о деле. «Итак», — глубоко вздохнув, сказала я, — «есть ли какой-нибудь другой выход?» Мать Хильдегард посмотрела на маэстро Герцмана из-под нахмуренных бровей, давая ему возможность ответить. Маэстро пожал плечами и тоже нахмурился. «Есть ли у вас какой-нибудь друг, занимающий высокое положение, который мог бы ходатайствовать перед королем за вашего мужа?» «Нет, скорее всего, нет». Я и сама уже думала об этом по пути сюда и пришла к выводу, что обратиться за помощью мне больше некому. Из-за скандальной окраски, которую получила дуэль, и сплетен, распространяемым Марией Дарбенвиль, никто из наших французских знакомых не осмелится взять на себя эти хлопоты. Мсье Дюверне, который согласился встретиться со мной, был добр. Но трусоват. Надо подождать. Единственное, что он мог посоветовать. Через несколько месяцев, когда скандал немножко забудется, можно будет обратиться к его величеству. А пока... Герцог Сандрингем также остался безучастным к моей просьбе. Он так заботился о безупречности собственной репутации, что предусмотрительно отправил своего личного секретаря куда-то с поручением, дабы тот не догадался о цели моего визита. О том, что он станет обращаться к королю по поводу Джейми, не могло быть и речи. Я смотрела на мозаичную поверхность стола, едва различая переплетение узора. Пальцы рисовали петли, кружки и закорючки, следуя неистовой работе мысли. Чтобы предупредить вторжение якобитов в Шотландию, было необходимо освободить Джейми из тюрьмы. И я должна была это сделать во что бы то ни стало и невзирая на любые последствия. Наконец я оторвала взгляд от орнамента и посмотрела в упор на маэстро. «Я пойду на это», — мягко сказала я. «У меня нет другого выхода». Наступило тягостное молчание. Потом маэстро Герцман взглянул на мать Хильдегард. «Она останется здесь», — твердо заявила мать Хильдегард. «Ты сообщишь мне о времени аудиенции, когда все устроится, Йоган». Она повернулась ко мне. «В конце концов, если ты действительно решила так поступить, моя дорогая...» Она сурово поджала губы и помолчала, прежде чем произнести: «Наверное, грешно помогать тебе в подобном деле, но я все же помогу. Я знаю, что у тебя есть веские причины поступать именно так. И какими бы они ни были... И, может быть, грех этот будет не столь уж велик по сравнению с твоим самопожертвованием». «О, матушка!» Я чувствовала, что сейчас разрыдаюсь, поэтому молча прижала щекой к большой грубой руке, лежавшей у меня на плече. Потом я бросилась в ее объятия, зарывшись лицом в черную ткань монашеской блузы. Она обняла меня за плечи и повела в розарий. «Я буду молиться за тебя», — сказала она, улыбаясь, несмотря на то, что улыбка мало шла ее суровому лицу, словно высеченному из камня. Вдруг выражение ее лица изменилось и стало задумчивым. Как бы обращаясь к самой себе, она проговорила: Я все думаю, кого именно из святых покровителей следует просить о помощи в данной ситуации. Марию Магдалину, подумала я. Я высвободила руки из рукавов, вознеся их вверх, словно для своеобразной молитвы, и платье соскользнуло к груди, повиснув на бедрах. Или Мату Хари. Но я была уверена, что это уж точно никогда не будет причислено к лику святых. По поводу Магдалины у меня такой уверенности не было, но, видимо, именно эта раскаявшаяся блудница единственная из сомна святых сочувственно и с пониманием отнеслась бы к тому, что я намеревалась предпринять.